Маленькая угуланская горгона. Славная, между прочим, оказалась девчушка, хоть и стала невольной виновницей первого после окончания войны за кодекс объявления национального траура. А личное знакомство с ней чуть было не стоило мне жизни. Известие о том, что все жители крошечного селения Ави на севере Угуланда превратились в каменное изваяние. Это повергло нас в панику. Вот когда нам действительно недоставало сэра Джуфина. Целые сутки тайный сыск пребывал, можно сказать, в коме. У нас не было ни одной стоящей идеи. Мы не могли принять никакого решения, ни впятером, ни поодиночке. Мы бездействовали до тех пор, пока Номинорих вежливо не спросил меня: а почему бы кому-нибудь из нас туда не съездить? Я лишний раз убедился, что власть и ответственность лишают человека способности соображать. Почему-то никому из нас за целые сутки не пришло в голову отправиться в Ави и уже там, на месте, попытаться разобраться в случившемся. Через час мы с Номинорихом покинули Ехо и еще до заката смогли осмотреть импровизированный музей скульптуры под открытым небом. Все, что осталось от жителей Ави. Камень, в который превратились их тела, имел необычный вид. Своего рода гибрид ракушечника и янтаря. Рыхлый, ноздреватый, но блестящий, окрашенный в мягкий желто-оранжевый цвет. На ощупь, однако, каменные тела были неожиданно холодны. Странно, если учесть, что они целый день простояли под лучами летнего солнца. Окаменели не только люди, но и домашние животные. Мы то и дело натыкались на застывшие в нелепых позах изваяния индюшек, кошек, лошадей. Несколько каменных воробьев валялось под кустарником, гнущимся под тяжестью спелых ягод. Хвала магистрам, хоть с растениями все было в порядке. Из-за угла дома, неуверенно пошатываясь, вышел крупный кот. Было видно, что он очень стар. Его длинная шерсть поредела и отливала серебром. Некоторые животные с годами лысеют и седеют в точности, как люди. Мы обрадовались коту как родному. «Живой зверюга!» Но Минорих тут же взял кота на руки, погладил, полез в амобилер за съестными припасами. Через несколько минут он растерянно дернул меня за рукав. «Кот слепой, Макс!» «Точно, точно! На одном глазу бельмо, а другой не открывается!» «Слепой?» Тупо переспросил я, смутно предчувствуя, что это очень важно, но еще не понимая, почему. Именно тогда слово «горгона» впервые пришло мне на ум. Но я не придал ему особого значения. Чем плохи некоторые озарения? Их очень легко спутать с обычным мыслительным мусором, от которого всеми силами стараешься избавиться, чтобы не мешал. Люди забавно устроены. В критических ситуациях многие из нас пытаются делать не то, что действительно необходимо, а то, что мы лучше всего умеем. Мне как-то рассказали жуткую и нелепую историю времен войны за кодекс. Один студент, запертый в горящем доме, даже не попытался слезть вниз по водосточной трубе или уйти по крышам. Не знаю в точности, что там можно было предпринять, но пока человек жив, всегда есть шанс выкрутиться. Вместо этого он залез на подоконник и читал наизусть стихи, которые успел выучить за время пребывания в университете, пока на него не обрушилась горящая балка. Потом выяснилось, что несчастный юноша был лучшим декламатором на своем курсе. Профессора старой школы его весьма хвалили и пророчили успешную придворную карьеру. Считается, что парень просто рехнулся от страха. Но, по моим наблюдениям, многие терпящие бедствия почему-то сходят с ума именно в этом направлении. Вот и я тогда не стал обременять себя составлением плана расследования, в чем, откровенно говоря, не силен. Осматривать местность, добывать какие-либо улики и зацепки, в этой области я вообще болван, каких мало, а сразу же начал искать след живого среди следов мертвых. Да, я мог биться об заклад. Люди, превратившиеся в камень, были мертвы, поскольку невозможность спутать след мертвеца и след живого, пусть даже тяжело больного или околдованного человека. Мастер преследования я хороший, даже лучше, чем Меломори, который в свое время пригласили на службу в тайный сыск именно в этом качестве. Однако в Ави я, мягко говоря, сел в лужу. Здесь было слишком много мертвецких следов, так что к ночи я сам лежал пластом среди каменных изваяний, почти такой же мертвый, как они. Остывал понемногу. Но Минорих до рассвета отпаивал меня бальзамом Кахара из походной фляги и пытался подбодрить, в чем весьма преуспел. В конце оздоровительного сеанса он предложил мне прогуляться по селению, разведать, что там и как, по его собственному выражению. Я согласился, не столько потому, что действительно рассчитывал обнаружить там нечто важное. Я был совершенно уверен, что весь этот кошмар — дело рук какого-нибудь могущественного злодея, который уже давным-давно празднует победу где-нибудь на другом краю вселенной. А просто так, чтобы доставить удовольствие своему другу, ну, и развеяться заодно. Оказалось, что прогулка по опустевшему селению, жители которого стали каменными истуканами, не совсем то мероприятие, которое действительно помогает развеяться. Зато в одном из домов мы услышали тихий детский плач, доносящийся из погреба. Восхищенно переглянувшись, мы бросились к лестнице, громко выкрикивая какие-то утешительные глупости. Но что еще два взрослых мужика могут говорить ребенку, попавшему в такую передрягу? «Дяденьки, только не смотрите на меня!» — рыдая, попросила девочка. «А то тоже станете камушками! Это все из-за меня случилось, я теперь знаю!» Хорошо, что она успела нас предупредить. И счастье, что мы не отмахнулись от ее просьбы, потому что малышка оказалась самой настоящей горгоной, чей взор обращает все живое в камень. Я резко затормозил у двери, ведущей в погреб. Но Минорих, непонимающе, хлопал глазами и рвался вперед, но я его не пустил. Дальнейшие переговоры с ребенком велись через запертую дверь. Мне даже сейчас становится не по себе, когда я думаю, что еще секунда, и памятник в полный рост был бы мне обеспечен. Памятник сей, впрочем, вряд ли имел бы большой успех в столице, поскольку он изображал бы меня в дорожном костюме и без тюрбана. Маленькая Горгона поведала нам свою коротенькую печальную историю. Этот жуткий дар, разумеется, не был врожденным, а пришел к ней во сне, всего 3 дня назад. Девочка не помнила подробностей, лишь рассказывала, что ей приснилось радужное облако, а в облаке, кроме нее, была еще тетенька, злая, но добрая. Я перевел эту фразу так. Женщина в радужном облаке имела зловещий вид, но с ребенком вела себя ласково. Злая добрая тетенька посулила девочке некий подарок, а на прощание поцеловала в глазки. Потом девочка проснулась и отправилась на кухню завтракать. Когда ее родители и четверо братьев в мгновение ока стали каменными истуканами, она испугалась и побежала к соседям звать на помощь. Когда окаменела толстая соседка, ребенок начал стучать в другой дом. Ави очень маленькое селение. Ничего удивительного, что уже к вечеру маленькая Горгона осталась в полном одиночестве, если не считать слепого соседского кота, который ее боялся и к себе не подпускал. Она плакала, пока не уснула. А во сне к ней снова явилась ее загадочная крестная и спрашивала: «Ну разве не веселая игра?» Девочке игра, однако, не понравилась. Она была нормальным, веселым, привязчивым ребенком, очень любила маму, папу, братиков, соседей, кошек и воробьев. Поутру маленькая Горгона проснулась с твердой уверенностью. Она одна виновата во всем, что случилось. Злая женщина из сна поцеловала ее в глаза, и теперь все, на кого она посмотрит, превращаются в камень. С логикой у девчушки все было в полном порядке, надо отдать ей должное. Впрочем, она еще раз проверила свое утверждение. Вышла на улицу и бродила по мертвому селению, пока не увидела стайку лесных печужек, деловито объедающих ягодный куст. Девочка довольно долго рассматривала птиц, и все было в полном порядке, пока одна из птичек не уставилась на нее темными блестящими бусинами глаз. Легкое пушистое тельце тут же превратилось в бессмысленную безделушку из желтого камня. Маленькая Горгона с ревом побежала домой. Теперь у нее не осталось ни сомнений, ни надежды. «Я никуда отсюда не выйду. Буду сидеть здесь, пока не умру», — твердо заявила она. «Я стараюсь ничего не кушать, и когда я скоро умру, никто больше не станет камушком». Мы с Нуминорихом растерянно переглянулись. «Скоро умру, понимаете ли?» Дети иногда кажутся жестокими, потому что мыслят ясно и называют вещи своими именами. В сущности, малышка была совершенно права, приговорив себя к смертной казни через сидение в погребе. Но, к счастью, в Соединенном Королевстве давным-давно отменили смертную казнь. И мы, как служители закона, были просто обязаны придумать какой-нибудь менее кровавый выход из положения. «Умирать тебе не нужно», — наконец сказал я. «Достаточно просто завязать глаза платком. У тебя есть платок, только непрозрачный. А потом мы с тобой поедем к доктору, и он тебя вылечит, все станет как раньше». Девочка озадаченно молчала. Очевидно, такой простой вариант не приходил ей в голову. «Здесь есть мамин передник», — наконец сказала она. «Возьмите меня к доктору, только не ругайте меня. Хорошо? А то я опять буду плакать, а папа говорил, что плакать перед чужими стыдно». А стыдно ей, видите ли. Она, наконец, вышла. Белокурая девчушка с острыми локотками и трогательными веснушками на облупленном носике. На лице чудовищных размеров повязка. Наша маленькая приятельница аккуратно сложила материн передник в несколько слоев и обмотала им не только глаза, полголовы. Она доверчиво взяла меня за руку, другую лапку сунула Нуминориху и взвизгнула восторженно, ощутив наше пожатие. «Не превратились! Не превратились!» Я сдал ее на руки леди Сатофи Ханемер. Решил, пусть женщины Ордена Семилистника разбираются с маленькой Горгоной и со злой доброй тетей из ее сна заодно. Я был уверен, что у Сатофы куда больше шансов на успешное завершение этого дела, чем у меня. Да и девчушку в хорошие руки самые лучшие руки в Соединенном Королевстве пристроил. На прощание меня, наконец, осенило. Я подарил малышке солнцезащитные очки, которые несколько лет провалялись у меня дома в качестве бесполезного сувенира с исторической родины. В Йехо темные очки никто не носит, а я стараюсь не очень выделяться в толпе, у меня есть без того та еще репутация. По дороге к резиденции ордена Семилистника я свернул на рынок и купил там толстую индюшку, явно предназначенную на убой. С девочкой мы договорились так. Она наденет очки под присмотром леди Сатофы и попробует посмотреть на птицу. Если индюшка окаменеет, что ж, это ничем не хуже, чем быть зажаренной. А если с ней все будет в порядке, значит, моя маленькая подружка может продолжать смотреть на мир через зеленоватые стекла очков. Он тоже вполне привлекателен. Через час леди Сатофа великодушно прислала мне зов и сообщила, что эксперимент с индюшкой увенчался полным успехом. Правда, насколько мне известно, женщину из радужного облака, истинную виновницу происшествия, ведьмы Семилистника пока не обнаружили, поэтому в подвалах и Афаха теперь хранится огромная партия темных очков, на всякий случай. Я отвернулся от полки с отчетами, но пестрые этикетки, надписанные моей собственной рукой, все еще плясали перед глазами.